Глава 6. Что случилось на озере? Кот с гуслей со всех лап побежали к озеру. При мысли о воде кота передергивало. «Зачем мы вообще туда бежим?» — подумал он. «Это может быть опасно и мокро». «Гусля!» — крикнул кот. «Сынок, может, нам вернуться?» «Свернуться?» — гусля притормозил. «Молодец, папа! Айда!» Гусли прижал крылья к спине, закрыл голову лапами, свернулся в шар и покатился с холма к берегу. У воды его обступили зверята. Они галдели и показывали на островок посреди озера. «Что такое?» — подоспел запыхавшийся кот. «Лисенок улетел!» — объяснила белка. «А плавать не умеет?» «Плавать не умеет, а летать умеет?» — кот вытаращил глаза. «Он с тарзанки улетел!» — медвежонок протиснулся к коту. «Потому что жадный. Я просил, а он все сам и сам. Веревка оборвалась, и вон он там шмякнулся в камыши!» Кот осмотрел обрывок веревки. «Нет, она не просто оборвалась. Ее кто-то надрезал. Не будь лисенок таким легким и не раскачайся так сильно, он упал бы в воду. Кто-то хотел поднять в лесу панику, и ему это удалось. По всем тропинкам к озеру сбегались зверята. Кот обошел дерево, искал царапины, такие же, как на колодце. Объяснить свои догадки он пока не мог, но чувствовал, что пакость с тарзанкой и пропажа яиц — дело рук одного человека. Или зверя. Или обоих. Или целой банды. «Хватит!» — велел себе кот. «Я кот, и я главнее, чем мой страх!» За куст возле дерева зацепился клочок рыжей шерсти. Кот задумчиво снял его, покрутил в лапах и недоуменно приложил к своему боку. Он мог бы сказать, что это его собственная шерсть, только он уже несколько дней не был у озера. Кот хмуро отбросил клочок и вернулся к зверятам. Из камышей на острове выглядывал лисенок. Он увидел кота и замахал ему лапами. «Спасай меня! Скорей!» — закричал он. «Спасай?» — возмутился кот. «Я кот! Что я могу?» «Ты же малышат в яйцах спас!» — напомнила белка. «Или пусть дракончик твой! У него крылья есть!» Кот погладил гусли по спине. «Вдруг и правда пора попробовать!» «Ты сможешь полететь и принести его обратно?» — спросил кот. «А как это — полететь?» — удивился гусля. «Легко!» — откликнулась сорока. «Крылышками дрык-дрык и вперед!» Гусля похлопал крыльями, ничего не произошло. Толстенькое тело дракончика ни на сантиметр не поднялось от земли. «С разбегу должно быть лучше!» — предложил енот. Зверята расступились. Гусли побежал вдоль берега, подпрыгивая и пытаясь зависнуть в воздухе. «Ерунда!» — расстроилась белка. «Не выходит. Может, у него крылья только для красоты?» «Может, он вообще не дракон?» — высунулся волчонок. «Или не летучий дракон?» — добавил енот. «Не летявый!» — поправил зайчик. «Может, хватит говорить обидное?» — строго сказал кот. «Не грусти, гусля, научишься». «Гусля! Где гусля?» Кот заметался по берегу. Дракончика нигде не было. У самой воды на песке виднелись его следы. Они вели в озеро. «Утонул!» — понял кот. «Утонул мой зелененький! Лежит на дне, крылышки сложил. А я-то как же теперь? Я, кот, я не могу!» Подумав так, кот быстро схватил лежащую рядом веревку от тарзанки и обвязал ее вокруг пояса. «Держите!» — он сунул другой конец зверятам. «Когда дерну, вытягивайте! Я же почти родная мать!» С отчаянным криком кот бросился в озеро и ушел под воду. «Тянуть!» — заволновалась белка. «Давайте тянуть! Он, наверное, уже захлебнулся!» «Не надо тянуть!» Над водой показалась голова гусли. «Я его достал!» Гусля медленно шел по дну, бережно держа на лапах мокрого кота. Кот был худой и дрожащий, с шерсти текла вода. Гусля вынес его на берег и посадил на бревно. «Живой!» — Кот клацнул зубами. «Эй, а я?» — завопил с острова лисенок. «Сейчас!» — отозвался дракончик. «Я тебя достану! Оказывается, я плавать могу и по дну ходить, а летать не могу!» Гусли на секунду поник и снова просветлел. «Я потом у мамы спрошу, как правильно летать. Ну, я поплыл». «Плыви уж!» — кот шмыгнул носом. «Только осторожно!» Когда гусли вернулся с лисенком на спине, прибежала мама лиса. Она плакала от радости и попеременно целовала то лисенка, то кота, то дракончика. Гусли это очень понравилось. Он предложил еще кого-нибудь спасти, но летать с тарзанки почему-то больше никто не хотел. Все хотели домой пить горячий чай. Особенно кот, который расчихался не на шутку. К вечеру у кота поднялась температура и разболелась голова. Гусли поил его клюквенным морсом и теплым молоком с медом, но ничего не помогало. Кот, не переставая, трясся от озноба, пока не провалился в беспокойное забытье. 2 дня он лежал, закутавшись в одеяло, и никого не узнавал. Грустный гусли ходил по дому от кладовки до окна и обратно. Проходя мимо кровати, он каждый раз останавливался и вглядывался в кота. Потом качал головой и печально продолжал свой путь. «Ну что ты маешься?» — голос из леса пытался казаться бодрым. «Сел бы, почитал». «Я не могу отвлекаться, я жду». «Кто-то придет?» — заинтересовался голос. «Нет», — гусли вздохнул. «Я жду, когда папа поправится». «А кто такая Глафира?» «Это...» — голос запнулся. «Зачем тебе?» «Папа ее в бреду 2 раза звал. Я подумал, может, это моя мама?» «Ни в коем случае!» — напрягся голос. «Это он пить просил. Кефира, — говорит мне, — кефира!» «Я принесу!» — сказал гусля. «Только я уже большой, а ты обманываешь и не краснеешь. Мог бы просто сказать, что это опасная женщина». «Очень опасная!» — подтвердил голос. «Пускай!» — дракончик ничуть не испугался. «Я папу в обиду не дам. Я знаешь, какой сильный становлюсь. Наверное, поэтому и голодный все время». Гусли с надеждой уставился на дверь кладовки. Папа говорил, что там ничего нельзя трогать, но что, если там консервы? Их, что ли, тоже нельзя? Дракончик уже много раз был в кладовке. Ничего интересного, кроме серебристого ключика и сундука, который не открывался, он там не нашел. Может, в сундуке и есть консервы? Если поднатужиться... Дракончик облизнулся, отворил дверь в кладовку и направился к сундуку. «Гусля!» — слабо произнес кот. «Это чужие тайны, понимаешь? Я же тебя просил!» «Просил!» — покорно согласился гусля. И, поняв, кто говорит, просиял. «Папа, я так рад, что тебе лучше! Ты нас всех ужасно припугнул, в смысле, напугал! Ты же так болел, мы не знали, как быть! Я тебе лоб вылизывал и уши, а ты все равно не поправлялся! Я плакал!» «Вот тебе и испытание водой!» — подумал кот. «Теперь, когда у меня гусля, надо поосторожнее! Не хочу я, чтобы он плакал!» Дракончик хлопал в ладоши и пританцовывал. «Все хорошо, что хорошо качается!» «Качается здесь, как обычно, мебель!» — сказал голос из леса. «Хвост придерживай!» «Привет!» — сказал кот. «И тебе здорово, мохнатый!» — голос потеплел. «Скажу сразу, в лесу кто-то шароборится. Ты не дергайся, лежи спокойно. Я его не видел, но однажды ночью слышал, будто кто вокруг поляны ходит. И не ответил мне, пропал. А свой бы откликнулся. Может, и Глафира, не знаю. Ее целыми днями дома нет, пропадает где-то. Судя по всему, переезжать собирается. Ставни в избушке заколотила». «Заколотила», — зажмурился кот, вспомнив родной дом. Он почувствовал, как внутри что-то свернулось в тугой комок. «А у тебя, папа, есть тайна?» — встрял гусля. «Ты моя тайна, гусля. Поэтому мы здесь и живем. И совсем скоро тебя будет непросто прятать». «Что же нам делать?» — дракончик перестал подпрыгивать. «Ну, можешь поиграть пока». «Пока что?» пока я выздоравливаю». Кот сладко зевнул. «Я иду на поправку, и мне нужен крепкий, здоровый сон». «Непременно», — заверил голос из леса. «Непременно принесу тебе завтра поваренную книгу. Пора задуматься о вкусной и здоровой пище для ребенка. А то дрыхнешь тут, а он ест у тебя что попало». «Набирайся силы, мохнатый. Увидимся». «Увидишься с тобой, как же», — подумал кот. Но он был рад, очень рад, что за время его болезни с гусли не случилось ничего страшного. Все-таки хорошо, что есть кому приглядеть за дракончиком. Кот прислушался к удалявшимся шагам и вытащил из-под подушки книгу. Предвкушая радостную весть, он заурчал и приготовился к поздравлениям. Конечно, он бросился в воду за гуслей, не думая ни о какой книге. Но разве он не прошел испытание? Еще как прошел! Наглотался по самые уши! Пошевелив задними лапами под теплым одеялом, кот устроился поуютнее и прочел. «Настало время испытания водой. Переплыви реку и двигайся дальше. На выполнение задания у тебя есть 3 дня. Отсчет начнется сегодня в полночь». У кота отвалилась челюсть. «Значит, испытания не было? Это было просто несчастный случай». В глубине души кот понимал, что все справедливо. Ведь он спасал дракончика не по заданию. Да и кто, в конце концов, кого спас? Кот бухнулся на спину и закатил глаза.